Знаете, что такое Нью-Йорк? Это катастрофическая феерия. Самое опасное — составить себе представление о человеке или о стране, которых недостаточно знаешь, а потом объяснять все намеченной заранее схемой. Я знал Америку по книгам американских писателей, по рассказам друзей, видел в Европе то, что мы называем американизацией. И у меня было условное представление о новом свете. Все оказалось правильным и вместе с тем неправильным, порой поверхностным, порой односторонним и, следовательно, несправедливым. Конечно, люди торопились, но, приглядевшись, я увидел, что это скорее форма жизни, чем ее содержание. Я увидел вдоволь и бестолочи, и бюрократизма, и нерасчесанных человеческих страстей. На улице толкались, журналисты садились на мою кровать, люди жестикулировали не только руками, но и ногами. Когда звали в гости, я знал, что кто-нибудь сядет на пол, а девушка скинет туфли. Ругались, дружески хлопали по плечу, вели себя нецеремонно, порой на мой европейский аршин и бесцеремонно. Я слышал рассказы, как быстро делаются карьеры, как соперники топчут друг друга, вчерашний миллионер становится бедняком, а вчерашний босяк мчится в Кадиллаке. Все это было связано не столько с корыстью или с прирожденной грубостью, сколько с молодостью общества. В течение моей жизни я видел не раз детей, низвергавших отцов, и отцов, возмущенных неблагодарностью, невоспитанностью, невежеством детей. Это, кажется, вечная история. Многие достоинства и пороки Америки связаны с ее возрастом. «Да чего они молоды?» — говорил я себе то в умилении, то в раздражении. Люди со всего света пришли на богатые малозаселенные просторы, пришли, наверное, отчаянные головы, энергичные неудачники, неунывающие ловкачи, неисправимые фантазеры — те, что первыми вырываются из театра, охваченного пожаром, и последними покидают игорный притон. Шалом Алейхим писал: «В Америке люди не живут, в Америке люди спасаются». Народ образовался из спасавшихся. Приезжали англичане, итальянцы, евреи, ирландцы, поляки, украинцы, сербы, немцы, скандинавы. Все это быстро перемешалось. Люди привозили с собой смену белья и волю к жизни. Что касается вековых традиций, то их не погрузишь ни на какое судно. Иммигранты начинали с азов. Так родилась нация, которой суждено в будущем выйти на авансцену истории. В Нью-Орлеане меня повели в старый трактир. Американцы его посещают как достопримечательность. Дому почти 100 лет. Был знойный день с той горячей сыростью, которая изматывает европейца, да и американцы обливались потом. Они пили ледяные коктейли у большого пылающего камина. Камин, дрова — это ведь нечто невиданное, глубокая древность, Помпея. С возрастом связан и полукочевой образ жизни. После Америки Европа мне показалась обжитым, непроветренным домом. Американцы часто меняют квартиру, люди среднего достатка бросают при этом мебель. Дороже перевести, чем купить новую. А европейской привязанности к старому семейному хламу нет. Переезжает из города в город, из штата в штат. Я почти не видел малолитражек. Рабочие покупали большие машины, когда-то бывшие дорогими, но прошедшие сотни тысяч миль. Нет работы. Человек грузит семью, скарб, и едет за счастьем. У нас в 30-е годы говорили «за длинным рублем». Один американец решил меня покатать. Подошел час ленча. Он остановился возле ресторана, погудел. Принесли подносики с мясом, пивом, кофе. Есть пришлось в машине. А мы никуда не спешили, просто носились по чудесным дорогам мимо одноэтажных домиков, похожих один на другой. Я видел загон, автомобили въезжали туда, а на экране показывали кинокартину. Ночью в большом парке Нью-Йорка много темных машин. Друзья мне рассказали, что для парочек автомобиль заменяет комнату гостиницы. Иногда полиция устраивает облавы.